Я бросаю взгляд, стараясь, чтобы он не попал в опасную зону. Низко наклонив голову, застыв в своей гротескной позе соблазнительницы, которой не удался ее фокус, она плачет. Внезапно ее ошеломительные ухищрения превращаются всего-навсего в уловки, одетой для маскарада маленькой девочки. Она несовершеннолетняя пленница, брошенная на помост невольничьего рынка. Ее бедное, слишком бледное тело выставлено на показ, и им пренебрегли. Меня охватывает волна жалости. Я кладу руку ей на голову. Плач превращается в рыдание. И представьте себе жалость, святая жалость, да, пробуждает во мне внезапную мощную похоть, вынырнувшую неизвестной с какой мрачной клоаки. Что я за мерзкая свинья? Для секса все пути хороши. Я вдруг понимаю тех отцов, которые лишают девственности своих дочерей после хорошей порки. Они бьют их не для того, чтобы изнасиловать. Нет, просто их слезы после полученной выволочки пробуждают искреннюю жалость, а жалость эротична, чему я получил экспериментальное подтверждение. Но я говорю, нет, этого не будет. И на сей раз никто не будет пинать меня по яйцам для усмирения. Я отрываюсь не без труда и не без того, чтобы не обозвать себя несчастным дураком от соблазнительного зрелища, и бегу в ванную, чтобы смочить голову, а также другие места холодной водой. Когда я возвращаюсь, нахожу ее на том же месте. Но теперь она сидит прямо, натянув юбку на сомкнутые колени. Она больше не плачет. Ее припухшие глаза смотрят враждебно. Я молчу, я жду. Она первая не выдерживает. «Ну как? Ты доволен? Занимался любовью с краном? Получил удовольствие, по крайней мере?» Как отвечать на подобное? Я начинаю терять самообладание, но стараюсь сдерживаться. Я говорю как можно спокойнее. «Стефани, я не понимаю. Объясни мне». Она подпрыгивает. «Тебе еще надо объяснять? Разве непонятно, когда я говорю «поцелуй меня», это означает «поцелуй меня»? И не притворяйся, пожалуйста, ненавижу лицемеров. Я тебе не нравлюсь, согласна, так и скажи. И привет, до свидания. Привет, до свидания, но она не трогается с места. А мне уже надоело все это. Я говорю, это означало «поцелуй меня» и продолжение, так? О, дерьмо, ты хочешь, чтобы я полностью облажалась? Это тебя забавляет, садист? Да, и продолжение. Да-да. Почему бы нет? Если бы я тебе сказала, как Лизон, я хочу, чтобы вы занялись со мной любовью, ты нашел бы в этом привкус, в который раз подогретого блюда, раз ни разве не так. Почему Лизон и почему не я? Опять она начинает плакать. Но, Стефани, потому что она Лизон, а ты — это ты. Я борюсь с желанием обнять ее за плечи, побаюкать, сделать то, что принято делать в таких случаях, но я боюсь опасности контакта. Зверь усмирен временно. Он не отказался от своего намерения, он готов наброситься, он на чеку. Тогда я говорю, Стефани, ты хорошо знаешь, что это причинит боль, Лизон. «О, Лизон! Всегда Лизон! Но я ее люблю, Стефани!» «Ну и что? Кто тебе мешает? К тому же Лизон ничего не узнала бы, раз ты так боишься. Потом я знаю, что ей на это наплевать».